Бум! Аура солнечного света вокруг него задрожала, затем разрушилась. Когда свет меча врезался в тело Фукая, Фукая вырвало кровью. Он глазел на Нина с отчаянием. Как это возможно? Как это могло произойти? У моей Дао печати все еще оставалось 80% мощности. Как она могла быть разбита одним ударом? И этот удар все еще имел достаточную силу, чтобы ранить меня. У меня доспехи Дао и защитные божественные способности. Может быть, его меч такой же мощный, как меч Самсары Дао Лорда. Взгляд Фукая изменился, став насмешливым. Убивайте друг друга. Сотрите друг друга в порошок. Все жуки, начинайте убивать своих. Убейте их. Увидев этот ужасающий удар Нина, Фукай наконец понял, что происходит. Если даже его Дао печать не способна противостоять полноценной атаке этого монстра, это чудовище явно не было тем, с кем он мог бороться. Скорее всего, Цзинин мог бы расправиться с каждым из жуков одним ударом. Ни Фукай, ни Арея не были ему ровней. Убейте друг друга. Сравняйте друг друга с землей. Ты, монстр, причина, по которой ты не убил ни одного жука, была в том, что ты хотел взять их под контроль, верно? Ха-ха, помечтай. Фукай окончательно сошел с ума. Арея не смог уничтожить големов, находящихся под его контролем. И Фукай также не смог заставить своих жуков совершить самоубийство. В конце концов, жуки были живыми существами. Одним из самых главных их инстинктов было оставаться в живых. Однако Фукай заставил их сражаться друг с другом. Иногда слабых жуков заставляли бороться между собой и пожирать друг друга. Это позволяло выводить более сильную популяцию. Бум, бум, бум. 58 жуков прекратили преследовать Цзинина и начали сражаться между собой. Кровь, конечности, чешуя и мех летали повсюду, когда жуки начали дикую междоусобицу. Ох, черт! Сначала Нин планировал затянуть Фукая в свою тыкву и медленно перемолоть его там, но теперь он передумал. Тогда умри! Нин начал бороться в полную силу. Лиловая жемчужина еще раз пронзила воздух, вызвав страшную полосу кровавого света. Каждый удар, который теперь делал Нин, был наполнен его максимальной силой и был способен уничтожить полноценную версию Дао печати, которую только что использовал Фукай. Фукай не мог выдержать такого удара. Хотя у него были доспехи Дао и защитные божественные способности, его божественная сила быстро уходила из-за силы этих последовательных атак. Спустя всего 12 ударов, божественная сила Фукая иссякла. Взрыв. На 13-м ударе меча тело Фукая задрожало в последний раз, затем начало раскалываться и рушиться, как будто он был сделан из глины. Его взгляд, однако, был прикован к небесам. Он все еще слабо видел кровавую полосу света меча, которая была оставлена последним ударом. Такой красивый свет меча. Фукай закрыл глаза. Тело Фукая полностью рассыпалось, и его истинная душа рассеялась вместе с ним. Арея и Фукай стремились убить Нина, чтобы захватить божественную кровь вечного. Увы, в конце концов Арея был втянут в тыкву, а Фукай был убит на месте. Том 26, глава 13. Три царства, семь жуков погибли. Хотя Цзинин захватил контроль над нефритовым зеленым глобусом так быстро, как только мог, семь жуков погибли в те короткие моменты драки друг с другом. Теперь остался только 51. Стоп. После привязки глобуса Нин тут же взял под контроль жуков и приказал: окружайте этих големов. Есть, есть. Жуки сразу же послушно распознали приказ и начали роиться вокруг големов адского ветра, не давая им места для побега. Внутри золотой тыквы божественная сила Арея истощалась невероятно быстрыми темпами, сила двух потоков энергии продолжала размалывать его тело. Его душа была связана с големами адского ветра, и поэтому он видел все, что произошло. Те, кто убивают других и берут их сокровища, тоже обречены на гибель. Арея источал кровавую ауру, потому что его Дао было Дао убийства. Он всегда был победителем в своих битвах, и поэтому он шаг за шагом двигался вперед и оставлял за собой след из убитых. Однако эта битва за вечную кровь была самой важной битвой в его жизни. Если бы он выиграл, он стал бы настоящим членом ионийцев и взлетел бы в статусе власти. Однако он потерпел неудачу. Ахахаха, сегодня Фука и я попали в твои руки. Однако сколько культиваторов действительно обретет вечность? Однажды ты тоже проиграешь. Ты тоже погибнешь. Ахахаха. Арея дико рассмеялся, поэтому последние капли его божественной силы были израсходованы. Его тело было разбито, а затем измельчено в пыль. Нин чувствовал предсмертные муки Арея в тыкве, но он оставался довольно спокойным. Это правда. Путь культивации был очень трудным, и только несколько Даа-лордов Самсара существовали в бесконечных территориях. Самсара-даа-лорды балансировали между жизнью и смертью с каждым шагом, который они делали. А сколько их них смогут сделать последний шаг, достичь слияния Даа и обрести истинную вечность для себя? Тем не менее, Нин был настроен продолжать двигаться вперед по своему пути, мотивированный слабой, тупой надеждой, которую он никогда отпустит. Он надеялся, что в один прекрасный день он получит власть над потоком пространства времени и вернет себе свою жену. Это было единственным способом увидеть ее снова. По одному делу за раз, 18 големов адского ветра потеряли своего хозяина. Нин обладал в высшей степени превосходной властью и, следовательно, быстро смог насильственно связать их. Время уходить. Интуиция Нина распространилась на весь Хаос-мир. Беспокойство, вызванное его битвой с Фукаем и Арея, было довольно большим. Хотя обе стороны сохранили контроль над собой и своей властью, старейшие боги и наследные бессмертные, расположенные в этом Хаос-мире, все еще были так напуганы, что все они скрылись и не хотели выходить. Нин шагнул вперед и через всемирную мембрану вернулся к изначальному хаосу за пределами этого мира. Вне трех царств, в изначальном хаосе. Цзи Нин в черном стоял в изначальном хаосе, глядя на три царства. Хотя его исконный близнец все это время охранял три царства, его жизненная клятва была такой, что он никак не мог вернуться в три царства. Только достигнув дворца Огромное Небо и по завершении жизненной клятвы, Нин сможет вернуться в три царства. Грохот. После освоения меча мира Нин теперь мог видеть три царства сквозь изначальный хаос. Многие секреты трех царств больше не были секретами для Нина. Все было открыто перед его глазами, включая его структурные основы, а также его ядро. Он мог видеть иллюзорную, бесформенную реку, которая текла через три царства. Это была река судьбы. По правде говоря, все существа в бесконечных территориях имели свои собственные судьбы, и эти судьбы были объединены вместе в Великое море судьбы. Три царства были всего лишь одним хаос-миром, таким образом, там была только одна река судьбы. Бесчисленные реки судьбы бесконечных хаос-миров на территориях были похожи на бесчисленные крошечные ручьи, которые объединились, чтобы сформировать огромное море судьбы. Река судьбы. Взгляд Нин пронзил пустоту и изначальный хаос. Когда он увидел ее, он мог видеть бесчисленные истинные души, которые были погружены в нее, а также судьбы культиваторов и смертных. Отец, мама, сердце Нина задрожало, он их видел. В глубине реки судьбы была пара истинных душ, которые крепко держались друг за друга. Это были истинные души его отца, Цзи и Чуаня, и его матери, Юй Чесноу. Несмотря на то, что они были мертвы, их истинные души были охвачены рекой судьбы. Они оставались рядом друг с другом. Отец, мама, подождите меня еще немного, ваш сын уже стал богом мира. Скоро я отправлюсь в дворец Огромное Небо. Как только я доберусь до дворца Огромное Небо и завершу свою клятву, я смогу снова войти в три царства и вытащить ваши истинные души из реки судьбы. Сердце Нина дрожало. Ясно, что он мог сделать это сейчас с легкостью, взмахом руки. Но, увы, он знал, что, если он только потянется пальцем в три царства, его истинное тело и его исконный близнец будут атакованы и уничтожены жизненной клятвой, которую он дал. «Я подожду еще немного», — тихо пробормотал Нин. Свист. Вдали внезапно показалась фигура. Это был беловолосый, белобородый старик, одетый в даосскую одежду. «Мастер». Нин посмотрел на него. «Цзи Нин». Субхути улыбнулся. Только что он отправился в имение Нина в изначальном хаосе, но не смог найти его. Он знал, что его ученик должен был сюда приходить, так как именно сюда его ученик часто ходил смотреть на три царства. Увы, он мог видеть все происходящее внутри него, но не мог сделать к нему ни шагу. «Ты». Лицо Субхути внезапно изменилось, когда он посмотрел на Нина. Он осторожно посмотрел еще раз, потом еще. «Мировой уровень». Голос Субхути слегка дрожал. «Да». Нин кивнул. «Я прорвался». Взгляд Субхути был взволнованным. «Это замечательно. Я беспокоился о тебе с тех пор, как ты начал свое путешествие по бесконечным территориям. Теперь, когда ты достиг мирового уровня, тебе будет намного легче». «Угу». Нин кивнул. «Однако, как говорится, всегда есть более высокая гора. Даже если ты достиг мирового уровня, ученик, ты не должен быть слишком самоуверенным и дерзким. У тебя не так много сторонников или помощников в бесконечных территориях. Тебе придется во всем полагаться на себя. От нас, тех, кто находится в трех царствах, тоже не будет особой пользы. «Ты должен быть осторожен», — сказал Субхути. Хотя он не знал, что Нин успел испытать, три царства знали немного о территории бесплодных земель, но они знали, что это место постоянной борьбы и битв между культиваторами. Раз Нин там остался невредимым, да еще и вышел на более высокий уровень власти, значит, он точно должен был испытать и пережить многие из этих битв не на жизнь, а на смерть. «Не волнуйся, твой ученик не настолько глуп, чтобы считать себя непобедимым», — рассмеялся Нин. «Знаешь, я все еще мечтаю о встрече с матерью Нувой. Слышал ли ты какие-нибудь новости о матери Нуве на территориях за пределами?» — спросил Субхути. «Все первопроходцы демонические боги, которые родились из первозданного хаоса, были исполнены огромного уважения и почитания к матери Нуве. Она вышла на мировой уровень, когда была в трех царствах. Нет, у меня нет никаких новостей о ней. На самом деле, в территории бесплодных земель не было никаких новых богов мира, которые кажутся даже отдаленно похожими на нее», — покачал головой Нин. «Ох», — Субхути тоже покачал головой. «Ах, да, учитель, я хотел бы побеспокоить тебя просьбой о помощи. Пожалуйста, немедленно отправь информацию в три царства, что я намереваюсь передать определенные методы, божественные способности и тайные искусства нашим товарищам-даосистам трех царств». «Передать?» — Субхути был удивлен. «Верно. Раньше я не мог этого сделать. Теперь, когда я сам стал богом мира, все изменилось», — сказал Нин. «В последние годы он убил немало врагов и захватил их сокровища, но культиваторы этого уровня редко носили инструкции по культивации с собой. Все было прочно запечатано в их умах. Единственная причина, по которой мировой бог Северный оставил после себя столько руководств, была в том, что он собирался воспитывать преемника в будущем. Нин теперь был гораздо более могущественным, чем бог мира Северный, просто не потратил достаточного времени на культивирование и приключения. Количество передаваемых методов, которые он приобрел во время своих приключений, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Хотя он мог купить определенные техники в бесплодных землях Вечного Мира, он все равно не смог бы передать их в три царства сразу. Он должен был сначала запомнить и освоить их, а затем записать их снова. Это заняло бы очень много времени. Нин правильно предсказал, что к тому времени, когда он закончит с этим, он, вероятно, уже достигнет мирового уровня. Всемирный бог Северный дал Нину уже много методов, которые он мог передать другим теперь, когда он сам стал богом мира. Теперь Нин обладал полным и свободным контролем над ними. «Хорошо, хорошо, хорошо», — Субхути взволнованно добавил. «Это замечательно. Благодаря этим мощным методам три царства смогут родить новых богов мира и бессмертных хаоса в будущем». «Правильно», — кивнул Нин. У Нина было ощущение, что три царства не были обычным местом. Именно в трех царствах даист три чистоты нашел невероятно ценные девять печатей хаоса. Три царства также породили абсолютно ослепительные фигуры, такие как Нува и Хауи, оба из которых создали свои собственные методы, поскольку никто не мог преподавать им и руководить ими. «После того, как я передам им эти методы, мне нужно будет исследовать изначальный хаос вокруг трех царств и посмотреть, смогу ли я найти оригинальные девять печатей хаоса», — размышлял Нин. Многие из его приятелей и учеников были невероятно талантливыми. Они просто никогда не получали доступа к методам, которые могли бы помочь им стать культиваторами мирового уровня. Три царства должны были вступить в настоящий золотой век совершенствования и прорваться. Нин очень хотел, чтобы это произошло. Если бы он был единственным человеком, способным защищать три царства, что бы было, если с ним что-то случилось? Если бы в трех царствах было много экспертов уровня Нина, они стали бы действительно безопасным местом для их обитателей. Летающий корабль плыл по изначальному хаосу. Нин и Фея Пламени сидели на корабле, глядя на изначальный хаос. «Учитель, тебя подстерегали Фука и Арея?» — Су Юцзи сразу задала этот вопрос. «Да», — кивнул Нин. «И как все прошло?» Су Юцзи не знала, бежал ли Нин или выиграл битву. «Я сижу перед тобой целый и невредимый. Как сама думаешь?» Нин улыбнулся. «Они проиграли, оба погибли на поле битвы. Су Юцзи не смогла принять участие в этой битве, но она была очень обеспокоена. Она знала, что Фука и Арея были очень могущественными фигурами, особенно Арея. Он не только был трансцендентным богом мира, он был окружен кровожадной аурой, свидетельствующей о его победах в битвах. А еще, учитывая, сколько у них было сокровищ, она не могла не беспокоиться. В конце концов, ее жизнь была связана с Цзинином. Если бы Цзинин умер, она была бы во власти его убийцы. Куда мы пойдем дальше? Вернемся сначала в суд бесплодных земель, а потом уйдем. Нин смотрел на внешний мир. Его первоочередной задачей было вернуться в суд бесплодных земель и избавиться от крови вечного. Том 26, глава 14. Продай ее мне. Они вылетели на борт лодки в направлении пространственно-временной передачи, возвращаясь к вечному миру бесплодных земель. Вот он, суд бесплодных земель. Цзи Нин и Су Ю Цзи шли по волнам, когда они двигались вперед. Вскоре они достигли острова, расположенного в центре озера, острова, на котором находился суд бесплодных земель. Перед островом был мужчина с малиновыми волосами, одетый в свободную одежду, который улыбался им двоим. «Брат Черный Север, поздравляю тебя с тем, что ты стал культиватором мирового уровня. О, фея пламени тоже прорвалась. Кажется, эта последняя поездка была чрезвычайно полезной для вас двоих. Брат Сычан, почему ты здесь?» Нин был удивлен. «Учитель поручил мне остаться здесь и ждать тебя», — рассмеялся человек в малиновом. «Пойдем, я отведу тебя к учителю». Нин был втайне изумлен. Да, лорд бесплодные земли действительно оправдывал свою репутацию провидца. Действительно, Нин планировал попросить его помощь избавиться от крови вечного. Каким-то образом, да, лорд знал об этом еще до того, как Нин попросил поговорить с ним, поэтому он решил отправить ученика, чтобы он поприветствовал его. «Ю Цзи, теперь ты можешь пойти в дом водный занавес», — сказал Нин. «Хорошо». Су Ю Цзи послушно ушла. «Пожалуйста, идем, брат Сычан». Нин и мужчина в малиновом двигались бок о бок. Путь к суду бесплодных земель был по-настоящему замысловатым и наполненным множеством формаций. Если бы никого не было вокруг, чтобы его проводить, Нин действительно не смог бы найти резиденцию Дао Лорда бесплодных земель. Двое быстро прибыли в тихий уединенный внутренний двор. Двор был довольно простой и ничем не выделялся. Дао Лорд бесплодные земли отдыхал в позе лотоса, на столе перед ним стояла бутылка вина. «Учитель, я привел Черного Севера по твоему указанию», — почтительно сказал человек с малиновыми волосами. «Теперь можешь идти», — ответил Дао Лорд бесплодные земли. Мужчина получил приказ и почтительно удалился. Дао Лорд бесплодные земли повернулся к Нину. На его лице появилась улыбка. «Присядь», — он указал на место рядом. «Спасибо, Дао Лорд». Нин сел в позе лотоса рядом с Дао Лордом бесплодных земель. «Ты достиг мирового уровня? Старый брат Единое Небо будет очень рад услышать это», — засмеялся Дао Лорд бесплодных земель. «Сегодня утром я почувствовал, что что-то случится. Я сделал некоторые подсчеты и угадал, что есть кое-что, чем я могу тебе помочь». «Да», — тут же кивнул Нин, — «действительно есть кое-что. Этот парень был достаточно удачлив, чтобы приобрести сокровище в пределах поместья всех богов, известное как Божественная Кровь Вечного». «Кровь Вечного?» На лице Дао Лорда бесплодных земель был шок. Хотя он был искусен в области предсказаний, он не был всезнающим. Видение будущего через предсказания путем просчетов было на самом деле довольно сложным, и было много вещей, которые оставались неясными. Использование подсчетов божественного прошлого было намного проще, потому что оно включало вещи, которые уже произошли. Вещи в будущем, естественно, еще не произошли, и, таким образом, было возможно почти все. Просчет будущего, как правило, был способен предсказать некоторые особенно важные события. Цзи Нин специально шел к Дао Лорду бесплодные земли за помощью, и поэтому Дао Лорд смог это почувствовать. Простых вычислений было достаточно, чтобы сказать ему, что Цзи Нин приедет просить его о помощи. К тому времени Цзи Нин уже добрался до бесплодных земель Вечного Мира и направлялся в суд бесплодных земель, позволив просчетам сбыться. «Это вечная кровь императора Милоба?» — спросил Дао Лорд бесплодные земли. «Да», — кивнул Нин. «Я слышал, что ионийцы сделают все, чтобы завладеть этой кровью вечного». «Конечно, сделают». Глаза Дао Лорда бесплодных глаз загорелись, когда он улыбнулся. «Эта капля вечной крови представляет собой половину жизненной энергии и жизненной силы императора Милоба. Ему потребовалась вечность, чтобы оправиться от этой потери. Эта капля крови вечного неизмеримо ценна для них, и это то, что никогда не выйдет в открытую продажу. Это более ценно и привлекательно для ионийцев, чем ты можешь себе представить», — Нин сказал. «Духи поместья всех богов говорили то же самое, поэтому я хочу правильно распорядиться этой кровью вечного. Вот почему я пришел попросить вас о помощи». «Правильно. Самое простое решение – предложить ее союзу Дао». Дао Лорд бесплодные земли усмехнулся. «Но у меня есть другая идея, если она тебя заинтересует. Молю, скажи, да, лорд. Нин посмотрел на него. Продай свою каплю вечной крови мне, сказал да, лорд бесплодных земель. Да, Нин слегка испугался. Если ты предложишь ее союзу да, они, вероятно, дадут тебе 2 миллиона кубов нектара хаоса, а также предоставят тебе немедленное членство в союзе. Если ты продашь ее мне, хотя я и не смогу привести тебя в союз Даа, я бы дал тебе 3 миллиона кубов. Более того, учитывая, насколько ты силен, в будущем тебе обязательно будет предоставлен доступ в союз Даа. Даа лорд бесплодные земли продолжил. Если есть какие-то методы или сокровища, которые ты желаешь получить, просто скажи мне, и мы вычтем его из этого баланса. Даа лорд бесплодные земли действительно хотел владеть этой каплей крови вечного. Для самого союза Даа она не имела бы большой ценности, но это был невероятно редкий и ценный предмет. Всякий раз, когда капля концентрированной вечной крови попадала в союз Даа, она была немедленно куплена самыми могущественными Даа лордами Самсары или вечными императорами. У кого-то, такого, как Даа лорд бесплодные земли, даже не было бы шанса. Когда эти мощные Даа лорды Самсара приобретали кровь, они анализировали и исследовали ее, чтобы получить прозрение. Следует понимать, что эта капля крови вечного была концентрированной сутью крови, которая была создана из более чем половины крови и плоти могучего вечного императора ионийской расы. Она представляла огромную часть власти императора Милоба. Никакой вечный император не захотел бы пойти на такую жертву, а количество императоров ионийцев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Таким образом, установленная цена в 2 миллиона кубов, которую Союз Даа желал заплатить, была невероятно низкой ценой. Даа лорд бесплодные земли, естественно, стремился получить эту каплю крови. Даа лорд бесплодные земли на самом деле был ослепительно талантливым Даа лордом. Как сказал Золотой Голем, если бы он смог достичь вершины слияния Даа, тогда он стал бы ужасно могущественной фигурой, которая была бы такой же сильной, как и Даа лорд все боги. Ослепительные таланты, такие как он, естественно, были исполнены огромными амбициями. Раньше у него не было такого богатства. Даже если вы поместили эту каплю крови вечного перед ним, он не обратил бы на нее большого внимания. Но Даа лорд Единое Небо приготовил для него огромный подарок. Даа лорд Единое Небо был лордом дворца Огромное Небо и жил в течение очень длительного периода времени, аккумулируя огромное количество богатства. Он предложил примерно 20 миллионов кубов нектара хаоса за помощь. Некоторые из этих сокровищ предназначались для восстановления аватара Даа лорда бесплодных земель. Что же касалось других сокровищ, у Даа лорда бесплодные земли на самом деле было много планов на них, но теперь, когда Цзинин принес каплю крови вечного к его порогу, он внезапно изменил свои планы. «Возможно, кто-то из моих детей сможет извлечь силу ионийцев из этой капли», размышлял про себя Даа лорд бесплодных земель. «Мои предсказания указывают, что у них есть более чем 20% шанс на успех в этом начинании. Во-первых, Даа лорд Единое Небо принес мне невероятные дары. Теперь мой молодой друг Цзинин просит меня помочь ему справиться с этой кровью вечного. Это кармическое благословение, которое судьба даровала мне, я должен хвататься за эту удачу. Что ты решил?» Даа лорд бесплодные земли посмотрел на Нина. «Я не спешу присоединиться к союзу Даа. Все, что я хочу сделать, это избавиться от этой крови вечного как можно быстрее», сказал Нин со смехом. «Продать ее союзу Даа или продать ее тебе мне все равно». «Хорошо», засмеялся Даа лорд бесплодные земли. 3 миллиона кубов нектара хаоса. Это среднее состояние наиболее мощных Даа лордов в этом регионе. Мой юный друг, Цзинин, ты должен быть уверен, что не упускаешь это огромное благословение. Скажи, какие сокровища, техники и божественные способности ты хочешь получить? Я помогу тебе найти их и купить. Но, конечно, если все, что тебе нужно, это хаос нектар, тогда я тоже могу это предусмотреть. Какая была бы необходимость ему приобретать так много нехара хаоса? Не будет же он есть его, как еду. Лучшим решением для Нина было использовать случай, чтобы стать более могущественным как можно скорее. «Я хочу получить заключительную часть божественной способности», — сказал Нин. «Эта божественная способность известна как Золотой Идол. Защитная божественная способность, Золотой Идол?» «Да, лорд бесплодные земли», кивнул. «Это будет не слишком сложно. Я могу купить ее для тебя в союзе Даа. Ты хочешь ее для себя или хочешь научить ей других? Если ты хочешь научить ей других, Цена будет в десятки раз выше. Я буду использовать ее для себя. Нин не собирался транжирить свои деньги таким образом. Эта божественная способность вполне мощная. Она может сделать твое тело таким же жестким, как оружие Дао высшего класса. Способности на этом уровне довольно редки. Я помогу тебе купить это, но это будет стоить 200 тысяч кубов нектара хаоса. Нин втайне потерял дар речи. Способность стоила даже больше, чем таблетка псевдо-самсара. Если столько просто тренироваться самому, то разве это не означает, что версия, которую он мог бы передать другим, стоила бы несколько миллионов кубов? Неудивительно, что даже у Дворца Огромное Небо не было доступа к такой замечательной технике. У больших кланов и сект было много расходов, которые им пришлось нести. Бог Мира Северный переключился на обучение в Золотом Идоле после его приобретения, но он только получил доступ к верхней части и средней части. Вообще говоря, только Дао Лорды Самсары обладают телами, столь же жесткими, как оружие Дао высшего качества, сказал Дао Лорд Бесплодных Земель. Честно говоря, я не знаю, почему ты так спешишь купить способность. Тем не менее, теперь у тебя более 3 миллионов кубов нектара хаоса, и эта покупка не вызовет у тебя особых проблем. Нин улыбнулся. Хотя он и не был Дао Лордом, но у него было тело, сравнимое с телом Дао Лорда. Что еще ты хотел бы получить? Я слышал о вечном сокровище, известном как тыквенный кувшин элементов водного пламени, сказал Нин. Я хочу купить его. Правильно, верно. Это действительно хорошее сокровище. Оно сравнительно дешевое, но чрезвычайно полезное для экспертов мирового уровня, немедленно закивал Дао Лорд Бесплодные Земли. Эта тыква будет стоить примерно 500 000 кубов. Тыквенный кувшин элементов водного пламени он держал в себе как молнию огненного облака, так и молнию водного дыма. Обе молнии считались молниями Дао уровня. Это были 2 из 9 типов молнии Дао, которые понадобились бы Нину, чтобы обучать тайному искусству молнии, известному как техника «Новый гром». Купив этот предмет, Нин сможет использовать эти 2 типа молнии, а затем приспособить их для тренировки в «Новом громе» позднее. 2 птицы с 1 камнем. Да, молнии было чрезвычайно дорогим, потому что захватить молнию было невероятно трудно. Один тип молнии Дао, как правило, стоил как минимум 200 тысяч кубов нектара хаоса. Молния огненного облака и молния водного дыма были довольно распространенными типами молнии Дао. Были некоторые редкие типы молнии Дао, которые просто невозможно было найти в продаже. Даже Дао Лорд Все Боги нашел только 9 типов молнии, которые были пригодны для его использования. Том 26, глава 15. История лиловой жемчужины Цзинин давно решил, что он собирается тренироваться в секретном искусстве нового грома. Увы, пока он был в поместье всех богов, он даже не имел доступа к 9 типам молнии хаоса, и поэтому он не спешил начинать изучать технику. Освоив 9 типов молнии хаоса, он освоил 9 типов молнии Дао с помощью этой техники. Однако, согласно описаниям секретного искусства, только культиваторы мирового уровня могли тренироваться в хаосе молнии, в то время, как только самсары Дао Лорды могли тренироваться в Дао Мионии. Таким образом, в данный момент Нин просто приобрел 2 из соответствующих типов молнии Дао. Честно говоря, он, вероятно, и не мог позволить себе купить все 9 типов. Даже Дао Лорд Все Боги смог получить только 9. Нижняя часть золотого идола и кувшин 5 элементов водного пламени. Это даже не 1 000 000 кубов. Дао Лорд Бесплодные Земли посмотрел на Нина. Нужны другие сокровища, рисунки зеркального снега. У меня уже есть 2 и 4. Смогу ли я купить 2 других? Спросил Нин. Дао Лорд Бесплодные Земли взглянул на Нина, затем засмеялся. Кажется, эта поездка в поместье всех богов поистине была удачной для тебя. В картинах зеркального снега есть наследие императора зеркального снега. Хотя он распространил в общей сложности 40 этих рисунков в бесконечных территориях, культиваторов просто слишком много. Как насчет такого? Я спрошу Союз Дао и посмотрю, хочет ли кто-нибудь продать эти 2 рисунка. Однако, я не могу гарантировать, что они будут доступны. Если мы сможем это сделать, давайте сделаем. Нин не пытался форсировать события. Что-нибудь еще? Спросил Дао Лорд Бесплодные Земли. Дао Лорд, пожалуйста, взгляни на это. Нин достал лиловую жемчужину из своего чехла на спине. Учитывая, что двое обсуждали деловую сделку стоимостью 3 миллиона кубов нектара хаоса, одно вечное оружие действительно мало что значило. Иногда вечное оружие стоило всего лишь десятки тысяч кубов, ценные стоили всего несколько сотен тысяч кубов. Вечное оружие стоимостью более миллиона кубов было очень редким. Этот меч был рядом со мной в течение длительного периода времени. Его предыдущим владельцем был старший брат Северный, который называл его «Лиловая жемчужина». Нин продолжил: «Я хочу понять, откуда она взялась, хочу посмотреть, смогу ли я получить еще набор из 5 единиц оружия, подходящих для этого вечного меча». Именно так, поскольку у него было 3 миллиона кубов нектара хаоса, Нин хотел убедиться, что в любых будущих сражениях он сможет использовать 6 единиц вечного оружия. Его способности атаковать резко бы увеличились, и он был бы уверенным в себе даже в сражении с вражеским Дао-лордом. Искусство Нина Безымянное было техникой, позволявшей обеспечить воздухонепроницаемую защиту. Если Нин будет использовать все 6 мечей, чтобы сосредоточиться на защите, до тех пор, пока противник не будет подавляюще сильным, Нин все же сможет выжить. О, лиловая жемчужина! Дао-лорд бесплодных земель принял меч, затем осторожно погладил его клинок. Когда он это сделал, Нин отпустил свой контроль над мечом, скрытый в квинтэссенционном ядре лиловой жемчужины, позволив его дикой, кровожадной ауре выплыть наружу. «Именно так, это действительно лиловая жемчужина», — кивнул Дао-лорд бесплодные земли. «Действительно так?» — Нин был озадачен. «Он будет считаться средним вечным оружием», — засмеялся Дао-лорд бесплодных земель. «Как только ты станешь Дао-лордом первой ступени, вы сможете развязать всю мощь этого вечного оружия. На данный момент тебе будет более чем достаточно владеть им, пока ты остаешься на мировом уровне». Нин кивнул. «По правде говоря, низкоуровневое, среднесортное, полноценное и первоклассное вечное оружие было для Нина одинаковым. Если цель меча, содержащаяся в квинтэссенционном ядре вечного оружия, была слишком мощной, Нин не смог бы его использовать. Также, как сказал Дао-лорд бесплодные земли, Нин, вероятно, сможет полностью развязать силу лиловой жемчужины, когда станет Дао-лордом первой ступени. Даже если бы Нин получил вечное оружие высшего сорта, он не смог бы развязать большую часть его силы. Ты сказал, что предыдущий владелец этого меча назвал его лиловая жемчужина. Это не было именем, выбранным наугад, сказал Дао-лорд бесплодные земли. Это имя дал мечу вечный император, который его создал. Он был сделан вечным императором, это было любопытно. Давным-давно этот вечный император был императором Союза Дао, но в конце концов он решил отправиться в бесконечную темноту, его имя было император Лиловая гора. До того, как он покинул бесконечные территории и вошел в бесконечную тьму, он провел огромное количество времени, чтобы создать в общей сложности 99 единиц вечного оружия, которое он назвал лиловой жемчужиной, 9 вечных вещей высшего качества, которые он назвал пик крови, и страшное оружие, наполненное всем его пониманием Дао меча, которое он назвал меч Лиловая гора. Нин потерял дар речи, услышав это. 99 мечей Лиловая жемчужина, 9 мечей пик крови, меч Лиловая гора, все это было сделано императором Лиловая гора, значит, вы хотите купить еще 5 лиловых жемчужин? Спросил Дао-лорд бесплодные земли. «Да, я бы в идеале хотел купить 5 таких же», — кивнул Нин. Дао-лорд бесплодные земли кивнул. Хотя император Лиловая гора первоначально создал 99, некоторые из них давно канули в лету, а другие в настоящее время используются другими культиваторами. Таким образом, покупка 5 будет довольно сложной. Тем не менее, я попрошу Союз Дао помочь. Его сила распространяется по всем бесконечным территориям. Они просто могут найти несколько этих мечей. Да, лорд бесплодные земли посмотрел на Нина. Я должен предупредить тебя заранее, эта ситуация полностью отличается от ситуации, которую мы видели на аукционе сокровищ. Сокровища на этом аукционе начинаются с очень низкой резервной цены, и даже конечная цена за каждый пункт не будет особенно высокой. А поскольку ты активно ищешь эти конкретные предметы, они, безусловно, обойдутся тебе гораздо дороже. Нин довольно хорошо это понимал. Аукционы сокровищ были относительно дешевыми. Покупка сокровищ по обычной заявленной цене во внешнем мире, как правило, стоила бы значительно больше. Что касается кого-то вроде Нина, который активно искал конкретные предметы, цена для них определенно была бы еще выше. «Насколько дорого это будет?» – спросил Нин. «Один меч из серии «Лиловая жемчужина» обычно стоит всего 100 тысяч кубов или около того. Однако, поскольку ты активно ищешь этот конкретный меч, он, вероятно, обойдется тебе в 150 тысяч, а может быть, даже в 200 тысяч, сказал Дар-Лорд Бесплодные Земли. Любая цена ниже 200 тысяч приемлема, сказал Нин. Он не был дураком. Если бы цена была слишком высокой, это не стоило бы того. Следует понимать, что вечное оружие среднего класса, как правило, оценивалось от 30 тысяч до 60 тысяч кубов нектара хаоса на аукционах сокровищ. Обычная цена списка, однако, была около 100 тысяч кубов. Поскольку Нин активно искал эти конкретные мечи, цена могла вырасти до 200 тысяч кубов. Честно говоря, это была довольно высокая цена. 200 тысяч кубов было бы достаточно, чтобы легко купить полноценное вечное оружие во время аукциона сокровищ. Если вам повезет, вы даже сможете поймать дешевое высококачественное вечное оружие. Что-нибудь еще? Спросил Дар-Лорд Бесплодные Земли. О, это много, мне больше ничего не нужно, сказал Нин. Хорошо, как насчет такого? Дай мне немного времени, примерно полгода или около того, и я дам тебе миллион кубов нектара хаоса, чтобы вы мог использовать его по своему усмотрению, сказал Дар-Лорд Бесплодные Земли. Что касается сокровищ, которые ты ищешь, так как мне нужно просить союз Да о помощь, это, вероятно, займет гораздо больше времени. Если нам повезет, может потребоваться всего 4 или 5 лет. Если нам не повезет, это может занять несколько десятилетий. Если останутся какие-то кубы нектара хаоса, я их тоже отдам тебе. Спасибо, да, лорд, сказал Нин. Были две причины, по которым Нин решил обратиться за помощью к Дар-Лорду Бесплодные Земли. Первым было то, что Дар-Лорд Бесплодные Земли был в очень хороших отношениях с Дар-Лордом Единое Небо. Вторая причина была в том, что духи формации Поместья Всех Богов предложили, чтобы Нин к нему обратился. Дар-Лорд Бесплодные Земли были ослепительно талантливой фигурой, у которой было чрезвычайно решительное сердце Дара. Даже если бы он потерял все свои сокровища, он не поступился бы своими принципами и не сошел бы со своего пути. Да, лорд Бесплодные Земли был чрезвычайно опытным в предсказаниях, а это означало, что он довольно редко пускался в авантюры. Его стиль совершенствования был совершенно иным, чем у большинства других да, лордов Самсара. Вот почему у него не было так много сокровищ. По правде говоря, только благодаря подарку да, лорда Единое Небо, сокровищем на 20 миллионов кубов, он стал таким богатым. Несмотря на это, у него не было большого количества нектара хаоса. У него была большая коллекция случайных сокровищ и материалов, поэтому он сказал Нину, что ему понадобится полгода, чтобы получить первый миллион кубов нектара хаоса. Свист. Нин вернулся в дом водный занавес, его сердце было наполнено эмоциями. Вечное оружие считается несравнимо ценным для культиваторов мирового уровня, но оно ничего не значит для Дар-Лордов Самсара. Я бы никогда не подумал, что будет 99 копий лиловой жемчужины. Как только я получу эти сокровища, я буду намного сильнее, чем сейчас. Нин всегда чувствовал, что должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее преобразовать свой нектар хаоса в сокровища. Даже если он в конечном итоге перерастет их в будущем, он все равно сможет перевести их обратно в нектар хаоса, продав их. Хозяин. Су Юцзи вернулась в водный занавес раньше. Сейчас она бежала к Нину. «Юцзи, сегодня мы отдохнем, а завтра мы отправимся в город смещения волн», — сказал Нин. «Смещение волн? Почему мы идем туда? Ты прорвалась на мировой уровень. Нам нужно найти тебе подходящее сокровище». Нин рассмеялся. «Потратьте время на то, чтобы найти то, что тебе нравится, когда мы доберемся туда». «Хорошо». Глаза Су Юцзи загорелись. Она радостно закивала. Вообще говоря, хозяин отвечал за оснащение своих хранителей сокровищами. Тем не менее, большинство мастеров были довольно скупыми. Нин, однако, не был скупым. И все же, он просто не мог позволить себе купить Су Юцзи набор вечного оружия. Су Юцзи была бессмертной хаоса, а бессмертные хаоса обычно опирались на большое количество мощного оружия. Если каждое оружие в наборе было вечным оружием, стоимость набора была бы совершенно астрономической. Город смещения волн. Другая причина, по которой Нин направлялся в смещение волн, заключалась в том, что ему нужно было купить эти 9 типов молний хаоса. Тогда он сможет начать заниматься секретным искусством «Новый гром». На следующий день Нин и Су Юцзи отправились в город смещения волн на большой шопинг. От Фука и Аре осталось немного нектара хаоса и много сокровищ, что немного обогатило Нина. Вскоре они купили все, что хотели, в том числе 9 типов молний хаоса, который Нин искал. Том 26, глава 16. Новый гром в мире поместья. Цзи Нин сидел в позе лотоса на песчаном пляже острова посреди океана. Рядом с ним была черная тыква и четыре других тыквы. Черная тыква была тыквенным связывающим кувшином, в то время как остальные четыре тыквы были обычными кувшинами, в каждом из которых была какая-то разновидность молнии хаоса. Пять типов молнии хаоса в связывающем тыквенном кувшине – это пять типов, которые я могу использовать. У меня есть все девять типов молнии хаоса и готов начать. Нин начал мысленно готовить секретное искусство «Новый гром». Нин начал активировать свою бессмертную энергию, отправив ее в одну из тыкв. Эта тыква была заполнена полосой черной молнии, которая излучала ауру как коварной холодности, так и необычайной безжалостности. Бессмертная энергия Нина руководствовалась техникой «Новый гром», создав уникальную сеть энергии, которая начала обволакивать хаос. Молния хаоса вообще не способна победить даже слабых культиваторов мирового уровня. Она способна только доминировать над культиваторами ниже этого уровня. Учитывая чистую бессмертную энергию Нина, которая была у него благодаря его телу, образованному слиянием 17 клонов, он смог легко захватить контроль над этой полосой хаоса. «Иди сюда!» Сеть бессмертной энергии полностью окружила эту полосу коварной черной молнии. Независимо от того, как сильно она боролась и как она полыхала, его бессмертная энергия просто расширялась и сокращалась вместе с ней. Сеть была чрезвычайно жесткой и цепкой, не давая черной молнии никакой свободы действий. «Давным-давно я рисковал своей жизнью и потерял несколько клонов, чтобы приручить нинхорнского молниеносного змея, но теперь, по сравнению с этой техникой Дао Лорда все боги, эта техника уже стала слабой и бессмысленной». Нин не мог не вздохнуть. Техника Дао Лорда все боги была похожа на невероятно мудрого рыбака, а молния была его рыбой. Независимо от того, как молния боролась или корчилась, она никак не могла избежать контроля техники над ней. Однако просто захват контроля над молнией был простейшей отправной точкой для этого секретного искусства. Свист. Сеть бессмертной энергии сжалась вокруг полосы черной молнии, когда она втянула ее в тело Нина. Вскоре она была втянута в царство хаоса, которое теперь существовало внутри Нина. Регион хаоса Цзиньдань был размытым, туманным регионом. В самом его центре стояло роскошное цветущее дерево Даа, которое было более 60 тысяч метров высотой. Суть молнии – принять форму. Бессмертная энергия начала пульсировать сквозь грязь хаоса, которая существовала в углу этого района хаоса, формировалась и превращалась в огромную формацию. Полоса черной молнии сердито гремела над формацией. Бум! Формация была мгновенно заполнена бессмертной энергией, которая жадно питалась силой черной молнии. Грохот! Бесчисленные полосы черной молнии замерцали по рунам, которые покрывали всю массивную формацию. Одна из сущностей молнии на данный момент уже сформирована. Нин кивнул сам себе. Формирование сущности молнии было на самом деле довольно простым. Самой сложной задачей было их фактическое слияние друг с другом для проявления секретного искусства «Новый гром». Ему нужно было объединить все девять типов молнии хаоса таким образом, чтобы слияние многих ингредиентов позволило производить таблетки. Только тогда сложное тайное искусство стало бы полезным. Это было сделать в тысячи раз сложнее, чем просто сформировать сущность молнии. Сам Нин втайне нервничал по этому поводу. Удастся ли ему преуспеть? Дао Лорд все боги был мастером алхимии и искусства, поистине несравненным экспертом в этих областях. Нин, однако, не был настолько квалифицированным в любом отношении. Следующее. Нин снова потянулся, захватив контроль над одним из восьми типов молнии хаоса. Он формировал сущности одну за другой. Его обширная область хаоса в Цзиньдане быстро заполнилась еще восемью видами сущности молнии. Бум, бум, бум. Девять типов сущности молнии затрещали, столкнувшись друг с другом. Каждый из них содержал разные виды молнии. Самая легкая часть сделана, далее идет трудная часть, где я действительно создаю секретное искусство «Новый гром». Посмотрим, смогу ли я это сделать. Нин почувствовал некоторое давление, хотя это было тайное искусство, просто образованное молниями хаоса. Это было бы намного проще, чем делать то же самое с молнией Даа. Использование девяти типов молнии Даа для формирования секретного искусства было бы намного более сложным. Тем не менее Нин понял, что даже просто использовать девять типов молнии хаоса будет невероятно тяжелой задачей для подавляющего большинства культиваторов мирового уровня. Начнем. Чистая бессмертная энергия Нина вылилась в девять типов сущности молнии. Процесс превращения молнии хаоса в сущность молнии уже привел к тому, что взрывоопасная, бушующая сила молнии была приручена формацией. Этот метод намного превосходил технику, которую Нин давно использовал для приручения нинхорнского молниеносного змея. Хруст, шипение. 9 полос молнии полетели в воздух под контролем бессмертной энергии Нина. Они обернулись вокруг друг друга, переплелись, как руки влюбленных, и начали объединяться. Бум. 9 типов молнии внезапно разорвались и рассеялись. Не вышло. Нин покачал головой. Согласно инструкциям, я должен суметь объединить все 9 типов молнии в одну, чтобы сформировать семя этого секретного искусства. Впоследствии, со временем я смогу использовать 9 типов молнии хаоса через семя в развязывании этого тайного искусства. Нин почувствовал головную боль. Хотя я приручил все 9 полос молнии, мне все же нужно идеально собрать их вместе в определенном формате, требующем десятки тысяч шагов. Молния просто слишком взрывоопасная и жесткая. Малейшая ошибка приведет к провалу. Бессмертная энергия Нина была достаточно чистой, и его контроль над своей энергией был достаточно хорошим. Учитывая, что его душа подкреплялась энергией тумана лазурного цветка, она была настолько сильной, что и ему удалось сохранить невероятный контроль над молнией. И все же он в итоге не смог добиться успеха. Это случилось именно потому, что тайное искусство Дао Лорда Все Боги было просто слишком подробным и сложным. Я попробую еще раз. Нин снова и снова пытался сформировать семя этого тайного искусства. Если бы он смог добиться успеха хоть раз, и семя было бы окончательно сформировано, ему не понадобилось бы тратить много энергии и усилий в будущем. Он сможет просто использовать это семя, чтобы активировать секретное искусство. Увы, это действительно было сложно. Нин пробовал более сотни раз, и каждый раз ничего не получалось. Даже его могущественная душа начала ощущать себя истощенной этим процессом. Был один раз, когда он почти преуспел, но в итоге потерпел неудачу на одном из последних шагов. «Я немного отдохну», – пробормотал Нин. «Простое слияние 9 типов молнии хаоса уже невероятно сложно. Насколько же сложно объединить молнии Дао? Эй!» Как только Нин собрался сделать перерыв, он вдруг заметил какие-то изменения внутри своего тела. Энергия тумана лазурного цветка может преобразовать бессмертную энергию, божественную силу и сердечную силу. Нин продолжал размышлять про себя. Хотя у нее нет способа покинуть мое тело, она может легко войти в область моего хаоса Цзиньданя. Если бессмертная энергия может использоваться для управления молнией, можно использовать энергию тумана лазурного цветка с этой же целью. Энергия тумана лазурного цветка намного мощнее бессмертной энергии. Я попробую. Нин тут же почувствовал легкий восторг. Раньше он распылял энергию своего лазурного цветка и распускал ее по всему своему телу, делая акцент в зоне хаоса Цзиньданя. Теперь Нин направлял все больше энергии лазурного цветка в зону хаоса Цзиньданя, откуда она полетела прямо к 9 типам сущности молний, которые трещали по краям региона. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. 9 видов энергии тумана лазурного цветка были похожи на 9 бродячих драконов, которые превращались в 9 типов сущности молнии. По того, как энергия вошла в сущность молнии, Нин был готов ее контролировать. Мгновенно 9 типов молнии хаоса стали взлетать наверх. Это было очень легко, и молнии хаоса двигались очень послушно. Ха-ха, а это и впрямь работает. Пользоваться энергией лазурного цветка для управления молнией в сотни раз проще, чем пользоваться моей бессмертной энергией. Нин был в восторге. Если раньше это было так сложно, как для обычного человека владеть гигантским топором, то теперь Нин чувствовал себя обычным человеком, орудующим парой палочек для еды. Это было так просто. 9 полос молнии свернулись в воздухе, смешиваясь в совершенной манере и превращаясь в нечто иное. Медленно 9 полос молнии слились в 8 полос, затем в 7 в конце концов осталась только одна полоса молнии. Это была малиново-золотая молния, она излучала ауру силы, которая была настолько велика, что даже Нин задрожал от страха. Она значительно превзошла любой другой тип молнии хаоса в силе, и Нин был уверен, что, скорее всего, даже молния Дао не будет намного сильнее ее. Бум! Малиново-золотая молния внезапно ударила вниз, разбившись о грязь формации. Мгновенно формация привлекла силу малиново-золотой молнии. Казалось, она ожила, когда приняла форму огромной печати. Семя тайного искусства сложилось. Нин вздохнул с облегчением. В будущем 9 типов сущности молнии просто разовьют свою силу и позволят семени преобразовать ее, породив эту пугающую малиново-золотую молнию. Новый гром, сформированный молниями хаоса, должен был быть способным убить любого первоклассного бога мира одним ударом. Получив хорошее представление о том, насколько мощной была малиново-золотая молния, Нин еще больше убедился в могуществе Дао Лорда Все Боги. Однако, учитывая, насколько сильным был Нин в настоящий момент, новый гром, в первую очередь, будет использоваться в качестве эффекта типа домена, в результате чего большое количество молний будет окружать и ловить его врагов. Должно быть понятно, что домен, который способен легко убивать экспертов мирового класса, будет очень сильным препятствием для других. Когда два человека были на одном и том же уровне власти, когда одна сторона была ограничена каким-то образом, это оказывало огромное влияние в битве между ними. Сам же Дао Лорд Все Боги использовал свои 9 секретных искусств, чтобы сделать ловушку, держать в ней своих врагов. В результате, даже кто-то вроде Императора Милоба был вынужден бежать. Император Милоба был очень близок к смерти, но в конце концов он потерял огромное количество плоти и крови, которые Дао Лорд Все Боги усовершенствовал в этой капле вечной крови. Нин был в отличном настроении после того, как успешно сделал новый гром. Два коротких месяца спустя Дао Лорд Бесплодные Земли вернулся с миллионом кубов нектара хаоса. Хотя Нин мысленно готовился к такому огромному богатству, его сердце все равно дрожало, когда оно действительно пришло в его руки. Такая сумма нектара хаоса для него все же была потрясающим зрелищем. Для большинства старейших богов и наследных бессмертных, всего 100 бутылок было уже невероятным состоянием. Для культиваторов мирового уровня 100 кубов было шокирующей суммой. Миллиона кубов было достаточно, чтобы даже сам Дао Лорд позеленел от зависти. «Я действительно никогда раньше не видел такого». Нин находился в миниатюрном мире поместья, в котором находился небольшой пруд. Нин смотрел на этот изумительный маленький пруд, размером всего в 30 метров. Он действительно был довольно мал, но глаза Нина блестели, когда он смотрел на него. Весь этот пруд был сформирован из нектара хаоса. Том 26, глава 17. Испытание рисунка. После некоторого ошеломления Цзи Нин восстановил нормальное самообладание. В конце концов, внешние источники силы были вспомогательными. Путь совершенствования – это путь, где нужно полагаться на себя. «Пора проверить рисунки зеркального снега», – пробормотал Нин. Рисунки зеркального снега могли быть использованы только до достижения мирового уровня, и только культиваторы мирового уровня могли в них войти. Самсара Дао Лордом вход был недоступен. Интересно, какие испытания император зеркальный снег оставил? Пора посмотреть. Прошло более 2 месяцев с тех пор, как он вернулся в суд бесплодных земель. Ему потребовался только один день, чтобы сформировать технику «Новый гром». Остальное время он потратил на размышления о Дао Меча. После битвы с Рэйонин получил немало идей. Он приобрел первый рисунок зеркального снега от крокодилообразного жука в роще монолитов поместья всех богов. Нин теперь сидел на песчаном берегу острова в океане, любуясь первым рисунком. На рисунке был изображен красивый дворец, но художественное качество его было довольно низким. «Я вхожу». Нин давно привязал первую картину зеркального снега. Теперь он наполнил ее своей бессмертной энергией, и его энергия мирового уровня мгновенно соединилась с миром поместьем, расположенным внутри него. Свист. Нин вошел в мир картины. А, Нин осмотрелся вокруг. Несколько мгновений назад он был на песчаном пляже. Теперь он находился в возвышающемся дворце, высеченном из нефрита. Его столбы светились золотым светом, на них были высечены странные звери. Перед Нином вдалеке, после лестницы, ведущей наверх, был золотой трон. Перед золотым троном внезапно появилась фигура в золотом. Это был высокий мужчина в золотой одежде, который сел на трон, глядя вниз на Нина, как император смотрит на своего подданного. После стольких лет, наконец, появился новый культиватор мирового уровня. Император в золотом добавил: «Юноша, вечный император приказал мне ждать тебя здесь. Все, что тебе нужно сделать, это победить меня. Если ты сможешь победить меня, ты пройдешь испытание этого мира». В 4 картинах зеркального снега содержится в общей сложности 4 мира поместья. Если ты пройдешь все 4 испытания, ты станешь истинным, личным учеником вечного императора. Победить? Нин посмотрел на императора в золотом. Могу я поинтересоваться, какие методы я могу использовать в этой попытке? Тебе не разрешено использовать бессмертную энергию или божественную силу. Ты должен полагаться только на свою собственную физическую силу, и я буду использовать ту же силу, что и ты. Мы вдвоем будем соревноваться в искусстве меча и только меча. Никто из нас не будет использовать божественные способности, тайные искусства или что-нибудь еще», — сказал император в золотом. «Если ты сможешь победить меня, ты выиграешь». Теперь Нин понял. Это было испытание его меча. Четыре картины представляли четыре основные проблемы. У ученика Дао Лорда Источника Ветра был доступ к третьей картине в течение очень длительного периода времени, но он все же не мог пройти свое испытание. Это было доказательством того, насколько сложно будет проходить испытание. «Пойдем, тогда». В руках Нина появился морозный меч. «Очень хорошо». Император в золотом поднялся на ноги, в его руках появился широкий золотой меч. Он медленно шел по лестнице, его аура усиливалась с каждым шагом. Казалось, что он был единственным и неоспоримым владыкой этого мира, как будто все должно было распластаться перед ним. Нин слегка нахмурился. Какое ужасающее искусство меча. Человеку еще только предстояло ударить, но цель, исходящая от него, уже заставила Нина почувствовать опасность. Позиция огромный небосвод. Нин сделал свой ход, морозный меч в руке атаковал, заставив весь дворец погрузиться в бесконечный туман меча, который покрыл все. Хотя позиция огромный небосвод была третьей позицией безымянного искусства меча, она представляла собой целый мир меча. По мере того, как искусство и культивация Нина продолжали улучшаться, его мир меча, естественно, становился все более и более мощным. Казалось, бесконечный мир меча был похож на огромную сеть, полностью охватившую Золотого Императора. Звук ревущего меча внезапно заполнил весь дворец, когда золотая полоса света меча разорвала этот бесконечный мир мечей. Это было похоже на восход солнца на рассвете, наполняющего мир первым светом, и это полностью разрушило искусство меча Нина. Цзинин пытался использовать свой меч, чтобы блокировать эту атаку, но он был сбит с ног силой столкновения. Бум! Он ударился прямо о закрытые ворота за ним, послышался громкий удар. Какое доминирующее искусство меча! Нин был действительно ошеломлен. Это было искусство меча, которое полностью доминировало, как это было в сабельном искусстве Арея. Причина, по которой Нин был в состоянии так легко победить Арея, была прежде всего в том, что его подкрепляла энергия тумана лазурного цветка. Если бы не его непреодолимое преимущество в скорости и силе, и если бы ему пришлось полагаться только на свои искусства меча, он не смог бы так легко победить сабельное искусство Арея. Бах! Император в золотом сделал еще один шаг вперед, еще раз ударив тем самым величественным огромным мечом. Свет его меча вспыхнул блеском, и казалось, что ничто не могло остановить этот удар. Свист! Морозный меч в руках Нина внезапно превратился в черную дыру, пытаясь отбить силу удара противника, а затем победить его. Тем не менее, Нин чувствовал, что меч его оппонента был настолько доминирующим и сильным, что он никак не мог навредить ему. Но его собственная позиция, единое сердце была разрушена. Еще раз Нин был отправлен обратно назад силой столкновения. В этой схватке он был совершенно измучен. Истина в том, что с точки зрения сырых искусств мечей Нин не был на уровне первоклассного мирового бога. Даже несмотря на то, что у него было безымянное искусство меча и квинтэссенционная цель меча, он был едва-едва вышел на звездного лорда Туманного Камня. Он был далеко от успеха в этом испытании, которое оставил император Зеркальный Снег. Только поистине ослепительно талантливая фигура была бы квалифицирована, чтобы стать личным учеником императора Зеркального Снега. Император в золотой одежде в первом мире поместья обладал невероятно глубокими знаниями меча. Скорее всего, даже сабельные искусства Арея были немного менее зрелыми в сравнении с этими искусствами. Арея погиб вскоре после того, как совершил свой прорыв на жерновах Самсары. У него действительно не хватило времени, чтобы стабилизироваться и развить свои достижения. Искусство меча императора в золотом, из мира поместья, были прекрасно усовершенствованы и абсолютно безупречны. Они были безупречно совершенны. Замечательно, замечательно. Нин вышел из первого мира поместья с восторгом на лице. Во время этой последней битвы он летел то в стены, то в каменные столбы, то в ворота и лестницу более 60 раз. Однако Нин чувствовал только чистую радость. Он провел 3000 лет, медитируя в зале меча, но ему не хватало реального боевого опыта. Независимо от того, сколько времени ты потратил на медитацию и обучение, если у тебя не было никакого реального боевого опыта, у тебя всегда будут недостатки в технике. В мире рисунка Зеркального Снега Нину был дан противник, который, по существу, достиг вершины меча мирового уровня. Эта битва дала Нину четкую картину многих недостатков, которые существовали в его искусствах меча. Даже если я не смогу стать учеником императора Зеркального Снега, тот факт, что у меня теперь есть невероятный эксперт в дао меча, который будет сражаться со мной, когда захочу, имеет огромную ценность. Конечно, Нин был в восторге. Позвольте мне взглянуть на третий мир поместья. Нин достал картину, которую он приобрел в руинах Источника Ветра. Нин вошел в мир картины. Он оказался в мире с красивой горой, водопадом, который, казалось, спускался с небес, и красивыми ручьями, которые крутились рядом с ним. Нин сразу увидел рыбака в серой одежде, находившегося на некотором расстоянии. Он просто рыбачил. Наконец, новый культиватор мирового уровня. Рыбак поднялся на ноги неторопливо, затем спокойно сказал: «Я жду здесь по приказу Вечного Императора. Тебе не разрешается использовать бессмертную энергию, божественную силу, божественные способности или тайные искусства. Я буду использовать ту же силу, что и ты в соревновании с мечом». «Понял», — кивнул Нин. «Тогда вперед». Удочка рыбака внезапно уменьшилась и стала всего 3 фута в длину. Он указал ей прямо на Нина. Нин был полностью растоптан и разбит. Рыбак из третьего мира поместья был невероятным. Его искусства меча были похожи на облака на небе, совершенно непредсказуемые в своих движениях и преобразованиях. Сила его искусств меча, казалось, была совершенно неистощимой. Он отправлял один удар за другим. Нин был уверен в своих оборонительных способностях, но в конечном итоге он просто не смог защищаться от нападений рыбака. Его несколько раз ударили удочкой по лицу, и каждый раз он падал на землю. Хотя меч императора в золотом отбрасывал Нина назад, Нин все еще мог использовать свой меч, чтобы блокировать эти атаки. Меч рыбака Нин вообще никак не мог его выдержать. Нин знал, что рыбак и император в золотой одежде использовали разные виды мечей, но были более или менее похожи друг на друга. Искусства меча императора в золотом были более царственными, прямолинейными и справедливыми, его атаки была наполнены огромной силой. Рыболовные мечты рыбаков, напротив, были более загадочными и непредсказуемыми. «Мило, мило, только сражаясь со многими экспертами, которые используют меч по-разному, я получу лучшую картину недостатков, которые существуют в моих собственных искусствах меча». Нин был в восторге от поражения, которое он только что потерпел. С этого дня Нин стал еще более одержим медитацией в своих искусствах меча. Он неоднократно сражался с этими двумя экспертами меча, обнаруживая множество слабых мест в своих собственных искусствах меча и находил много вариантов их улучшения. Многие идеи дао меча, которые Нин приобрел в зале мечей, теперь окончательно превратились в истинную силу. Его искусство меча непрерывно улучшалось с каждым сеансом спарринга, становясь все более и более мощным. Медитация и фактический бой шли рука об руку. И то, и другое было необходимо. В мгновение ока прошло более 10 лет здесь, в суде бесплодных земель. Всемирный бог-захватчик драконов вернулся из поместья всех богов, и первое, что он сделал после возвращения, поговорил с Цзинином. «Брат Цзинин, когда я почувствовал, что энергия хаоса колеблется в пределах поместья всех богов, я просто знал, что это, должно быть, твой прорыв». Когда всемирный бог-захватчик драконов увидел Нина, он почувствовал восторг. Они долго говорили и отобедали вместе. Нин приобрел много вещей из этой поездки в поместье всех богов, но и захватчик драконов тоже. Фактически, у него теперь было некоторое представление о том, каким будет его путь к самсаре. Увы, это была не более чем смутная идея. В действительности пройти этот путь и стать самсара-дао-лордом было очень, очень сложно. Тем не менее, это было определенным ростом. Если бы он не мог даже видеть и ощущать свой путь, как он мог надеяться на что-то? Прошло еще 6 лет. 16 лет спустя после того, как Нин вернулся в суд бесплодных земель, самсара-дао-лорд прибыл в суд бесплодных земель.